Текст Священного Писания, который я предложу перед молитвой, записан в книге Судей Израилевых, связан со служением сестры, женщины. И некоторые мысли я хочу предложить, и мы помолимся. Книга Судей Израилевых, 4 глава, с 4 стиха прочитаем. «В то время была судьёю Израилевою Девора, пророчица, жена Лапидофова. Она жила под пальмою Девориною между Рамою и Ефилем на горе Ефремовой. И приходили к ней сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала Варака, сына Авинаамова, из Кадеса Нефалимова, и сказала ему: «Повелевает тебе Господь, Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой 10 000 человек и сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе к потоку Кисону Сесару военачальника Иавинова и колесницы его и многолюдное войско его и предам его в руки твои». Варак сказал ей: «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду». Она сказала ему: «Пойти, пойду с тобою». 14 стих. «И сказала Девора Вараку: встань, ибо в этот день, ибо это тот день, в который Господь предаст Сесару в руки твои, сам Господь пойдет пред тобою». Из 5 главы, 7 стих. Это песнь Деворы. 5 глава книги Судей, 7 стих. «Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я Девора, доколе не восстала я мать в Израиле». И 31 стих, второе полустище. «Господи, любящие, прошу прощения, любящие же его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей». И покоилась земля 40 лет. Друзья, мне впервые приходится быть на таком общении, и впервые я проповедую для, ну, такого собрания. Первый раз. Я думаю, вы будете милостивы, если я что-то не совсем удачно скажу. Я учусь. И то, что я прочитал, оно тоже как бы прямо не относится к вашей судьбе. И больше я говорю не о судьбе, а так вот Господь уже повел и предыдущий брат, и в 90-м псалме. И чуть раньше еще были мысли такие, что это не просто судьба у вас такая сложилась. Это не ошибка, хотя я думаю, вы это и понимаете. Это не просто положение, в котором вы, оказавшись, должны кое-как выжить, кое-как пройти, дойти. Это служение, которое поручил вам Бог. Мы прочитали, что Девора была судьёю, но она не была вдовой, она была жена Лапидофова. Друзья, к сожалению, об этом человеке мы ничего больше не находим в Священном Писании. Ну, может быть, я не все подробно исследовал, может, у кого-то есть какие-то данные, но я, по крайней мере, не знаю ничего. Это имя упоминается один раз всего. Но то, что оно один раз упоминает, как бы не должно умолить человека обо всем и обо всех невозможно написать. Но читая эту историю, друзья, мне пришла такая ассоциация и такое восприятие, что, возможно, социально Девора не была одинока. Но в своем служении и в своем предстоянии перед Богом, в исполнении того, что Бог ей поручил, она была совершенно одинока. Мы не находим ее мужа ни во время ее бесед, ни во время того, что она делала, когда мир был, ни тогда, когда трудность появилась, и в момент, вот когда нужно было разрешать этот вопрос, и от Господа ей было повеление, мужа не оказалось рядом. Она искала Варака, поэтому в ее служении она была совершенно одна. Сестры, небольшое такое слово скажу. Мне не один раз приходилось беседовать с сестрами, у которых социально есть муж. Но о нем окружающие говорят так: не муж, а одни убытки. Вы знаете, иногда бывает и духовно, и по материальным вопросам, и по всем вопросам. Такое ощущение, что если бы его не было, было бы лучше. Даже верующие, даже члены церкви, не говоря о пьяницах, не говоря о каких-то вот таких, ну, когда неверующие люди. Сестры, служение, которое поручает нам Господь, оно очень разное, оно очень многогранное. И положение наше, и позиция наша тоже бывает разная. Девора приняла то, что Бог определил для нее, приняла так, что Бог мог воспользоваться нею. Бог мог употребить ее в нужное, в трудное время. Бог рассчитывал на нее, Он готовил ее к этому. И она прекрасно выполнила это поручение Божье. Ну, некоторые мысли. Друзья, пальма Деворина. Вот тоже обратите внимание, что не написано, что она жила под пальмою Лапидофовою, под пальмою Девориной, да? Мы все где-то живем, и мы все оставляем какой-то след. И возле каждого из нас растет какая-то пальма, образно так говоря. И пройдет еще много времени, и скажут, она жила там. Евгений Никифорович Пушков описывает о своем дедушке. Он был бакенщиком, он зажигал маяк там на речке. И до сих пор маяк этот называют Пушковский. Мы все оставляем след, сестры, братья. И вот под этой пальмой она жила. Ну, когда-то семечко посеяно там было и росло, но не этим знаменательно это была пальма. Я думаю, что прошли годы, и уже Деворы не было на этой земле. А люди, проходящие, воспитывающие детей, рассказывающие истории, говорили, это пальма Деворина. Под этой пальмой жила судья Девора. Друзья, ее служение, ее труд был нелегкими. Это были беседы, это были приходящие и уходящие люди. Хотите, я вам скажу, какие ощущения и какие мысли приходят иногда после общений, после бесед. Ну, написано, что и она судила Израиль. Вот нам, служителям, приходится рассуждать, какой-то суд выносить. Иногда придешь домой и спрашивают, ну ты хоть поговори, хоть жена, хоть что-то скажи. Ничего не хочется говорить. Хочется просто замолчать, просто, но такое ощущение недоброе. Это называется носить немощи народа. И их нужно носить, и нам нужно носить, и вам нужно носить. Друзья, это была нелегкая школа, это было нелегкое служение под пальмою Девориною. Сестры, пройдет много времени, и вас будут вспоминать. Я вот почему говорю, потому что Бог вам поручил служение. Не просто нести вот этот тяжелый крест, нести эти лишения и социально выглядеть не такими, как все. Это особое служение, которое Бог поручает вам. Но в моей жизни приходилось мне встречаться, вернее, не встречаться, а получать назидания, наставления в таких даже очень непростых вопросах. И вот некоторые пальмы Деворины у меня остались в памяти. Я покаялся, мне не было еще 15 лет, родители верующие были, а крещение принимал в 18. Много времени прошло, это многовато, и надо было раньше, я сейчас сожалею, некому было мне подсказать. Нашлась Девора, пожилая бабушка подошла ко мне и спрашивает, ты почему крещение не принимаешь? А я говорю, вы знаете, я думаю, я недостоин еще. Я еще не все получается, не все хорошо получается, как хотелось бы. Она так простенько, да у тебя ничего и не получится. Как же у тебя получится, ты Богу себя не посвятил, ты не Божий еще, ты вольный слушатель. Пришел, ушел. А вот когда ты Божий будешь, все получится, иди к служителю, поисповедуйся, заявляй на крещение, приведи в порядок все, и все у тебя будет получаться. И у меня как вроде бы глаза открылись, и я пошел к служителю, хочу крещение принимать, в собрании заявил, ноябрь месяц, а я говорю, хочу принимать крещение, пожалуйста, не ждите до весны. Ну, брат-служитель согласился, хорошо, раз ты хочешь, я согласен, и в холодную воду. Уже ледок был немножко, а потом оттаял он, и вот меня крестили в ноябре месяце, и я так радуюсь, что нашлась Девора, которая добрый совет дала, это добрая память. Сестры, я дальше еще немножко буду говорить об этом служении. Вот беседы, которые вам приходится под пальмой своей проводить. Ну, прежде всего, у кого есть дети, это со своими детками. Проводить беседы с теми, кто приходят посетить ваш дом. Я вам вот какой секрет скажу. Мы часто идем посетить такую семью, и не столько, чтобы утешить, а чтобы утешиться. А чтобы увидеть веру, чтобы подкрепиться этой верой, чтобы увидеть вашу улыбку, увидеть ваше бодрое сердце, может быть, через слезы и самим получить поддержку и утешение. И люди ходят к вам и будут ходить. Ну, может быть, кто-то и не очень с добрым намерением, кто-то, может быть, скажет слово обидное, кто-то, может быть, неудачно пожалеет. Не обижайтесь. Не обижайтесь, вы очень нужны им. Им нужно прийти к вам. Им нужно побыть с вами хоть немножко, побеседовать и увидеть жизнь вашу. Друзья, беседы, которые проводят вот сестры. Но в моей судьбе еще такой был момент. Уже были у нас дети, четверо детей, и братья предложили потрудиться в издательстве. Но родных никого рядом не было. Я переживал, что моя жена откажется. А вы знаете, мы, братья, очень зависимы от своих жен. Если на служение не дала согласия, никто не рукоположит. Если там на длительное отсутствие не дает жена согласия, значит, все, это уже никто не имеет права переступить через это. Только согласие ее. И вот я переживал, думаю, ну, видел необходимость. И думаю, а вдруг не согласится? А вдруг она не сможет этого понести? Когда так легко приехали братья, поговорили, да, хорошо, я согласна. Пятый ребенок у нас родился, меня дома не было. Она одна, совершенно одна, телефона нет. Она побежала на вокзал, там минут 10-12 ходьбы от нас до вокзала. Побежала туда, уже схватки, назад бежит, говорит, боюсь, приехала скорая и уедет, и дети мои одни. Ну, в общем, так, а потом открылась. Я как-то спросил ее, она говорит, когда еще я была совсем юная, еще подростком была, мама мне рассказала такой пример. А мама тоже осталась вдовой. Муж бросил ее, и, ну, потом уже в старости пришел, покаялся и отошел в вечность примиренным. Ну, а такая основная часть ее жизни тоже прошла в таком переживании. И вот она говорит, мама мне рассказала пример такой, там, где они жили, на Кавказе, в Ставропольском крае, там был такой случай, что брата хотели рукоположить на служение, а годы гонений, это значит, что скоро в тюрьму посадят, и сестра, жена его, отказалась от рукоположения, ну, братья не переступили через это, и потом через несколько месяцев этот брат умер. И вот мама ей рассказывает, я, говорит, была на этих похоронах, и я слышала, как она причитала, как она плакала, как она говорила, Господи, прости меня за то, что я и себе не остался вон, и тебе его не отдала. Ну, вот она рассказала этой девочке, которая подрастала, рассказала этот случай, и прошло много времени, и эта беседа дала свои добрые результаты. И я до сих пор благодарю своей тещи, очень люблю ее, уважаю. Она одна осталась, уже и тестя нет, и моих родителей нет. А вот я такие добрые воспоминания остались от ее вот наставлений. Сестры, вам нужно и вам приходится оказывать помощь. Ну, еще один пример. Простите, что я примеры привожу. Тоже в моей судьбе мы договорились жениться. И вот сватовство. Ну, сватовство было не в доме моей невесты и будущих родителей, а в доме одной из сестры. Но почему так? Ну, они на Кавказе жили, а это было здесь у нас в Мелитополе. Ну и, в общем, у нас сватовство, такие все радужные настроения. Родители спрашивают, а когда у вас брак будет? А это было тоже осенью. Я почему-то осенний. И родился осенью, и брак у меня осенью, и крещение осенью. Все было осенью. И спрашивают родители, когда брак сделаете? А мы не знаем. Ну, посоветуйтесь. Посоветовались, выходим. Ну, мы решили весной. Это октябрь месяц уже, весной. Может быть, май месяц, вот так. Сейчас уже поздно, пока роспись, пока то, другое. Ну, хорошо, весной так весной. Согласились. Служитель был вместе с нами. Ну, хорошо. Но, вы знаете, мы не знали, что у сестры нашей есть такая помощь, добрая помощь, у которой мы были. И вот она послушала все это, прошло некоторое время, она подходит к служителю и говорит, «Гена, зачем ты разрешил им брак на весну? Ну, ты представь себе, они молодые, ну, не дай Бог еще что-то натворят, и мы будем их отлучать вместо того, чтобы брак был, Гена, надо было их на осень, пусть бы поженились, и уже бы мы спокойны были, уже все хорошо». Ага, он послушал и говорит, ну, я ж не могу заставлять, ну, ты поговори с ними, ну, ладно, я поговорю. Она не остановилась на этом, она подходит ко мне и говорит, ну, что ты себе думаешь, вот подкатится получше тебя, и останешься ты до весны ни с чем, и будет тебе только позор один. Зачем ты согласился до весны? Надо осенью брак делать. Еще не все. Она подходит к моей невесте и говорит, Лиля, ну что ты придумала? Зачем так? Ну, ты знаешь, в какое мы время живем? Вот его арестуют, посадят лет на 5, и останешься ты ни девка, ни баба, и ни на свидание не поехать, и замуж не выйдешь за другого. Ну, и я подумал, может, и хорошо, и она подумала, подходит служитель, может быть, вам бы осенью сделать брак. Ну, хорошо, давайте осенью. К невесте моей подошел, ну, хорошо, давайте осенью. Вы знаете, друзья, прошло несколько лет, и мы только потом узнали, что кто стоял за этим решением. Ну, мудрое решение. Бывает, что мы куда-то влезем не очень мудро, не очень хорошо, не очень тактично, а тут вот так к месту было и хорошо, и вовремя. Друзья, есть очень доброе то, что в вашем служении может прозвучать. В нашей церкви старица есть одна, вдова. Ее слово очень несколько раз, нет времени сейчас все рассказывать, несколько раз в нашей церкви имело такие, ну, ключевые решения. Она очень немногословная, сама из России, из Поволжья, на «о» разговаривает так и говорит медлительно так, не спеша. И вот мы в 90-е годы, в начале 90-х, решаем вопрос посылать первых миссионеров от нашей церкви на север. Вы знаете, трудное было решение, трудное. Я даже не думал, что так может. И в основном братья. И вы знаете, так они, да зачем, да у нас тут много труда своего, да давайте мы лучше на курсы регентов пошлем. 4 человека мы посылаем, 3 из молодежи, 1 брат из тех, кто постарше. У одного из молодых братьев сердце больное, и встает один муж уже в совершенных летах. Братья и сестры, мы его пошлем на север, он умрет там, а мы из него героя будем делать, надо же голову иметь на плечах. Ну, вот такое нехорошее рассуждение. И уже такое ощущение было, что церковь не даст согласия. Наша бабушка Катя встает, так медленно обвела всех взглядом, посмотрела, тишина такая, ждут, скажет что-то. «Братья и сестры, что же это мы все толкуем да толкуем? Наша церковь давно должна по северу ходить, а мы все толкуем и толкуем». И села. Все 4 поехали. И с тех пор, наверное, не было ни одного года, чтобы не ездили на север из нашей церкви кто-то. Ну, я точно не могу сказать, но примерно так. Друзья, слово, сказанное вовремя. И вот пальма. Вот под той пальмой, я не знаю, как она судила. Мне больше понятно, как судили мужи Божьи вот в книге «Судей», как они проводили там эти собрания, как они указывали на слово Божье. А вот Девора проводила суд и беседы. Друзья, очень мне нравится позиция этой женщины, позиция этой сестры нашей. Смотрите, что она говорит в Араку, когда случилась трудность, когда враги напали. И вот она призвала его и говорит такие слова: «Повелевает тебе Господь». Друзья, ну мы уже слышали о том, что воля Божья должна исполняться в нашей жизни. А вот слово такое, чтобы в своей жизни повеление Божье поставить выше всего. И чтобы вокруг себя формировать так служение и так труд вот на ниве Божьей, чтобы знали, как повелевает Господь, что Господь говорит в нашей жизни. Кстати, эта сестра, которая нас вот так подсказала нам жениться раньше, из своей жизни она однажды рассказала случай. Еще муж ее был жив тогда, он сидел 3 года в тюрьме, и я вез их семью на свидание. И вот она по дороге мне рассказывает: «Ты, говорит, знаешь, как наш брак был? Ну, расскажите, расскажите, пожалуйста, мне очень интересно». Там он приехал в город из села. И такой был, говорит, придет на собрание, не расчесанный, брюки в мазуте, на мопеде ездит. А я, говорит, была завпроизводством в большой столовой. И, говорит, о себе неплохого мнения была. И вот он приехал, ну, приехал, да и приехал, и хорошо, пусть он там приехал себе. Когда подходит через некоторое время и предложение мне делает, а я ему, говорит, первое, что сказал: «А ты на себя в зеркало смотрел?» Ну, ладно, отказала так. А он говорит: «А ты помолись, а ты узнай». Ну, я-то, говорит, так гонористо сказала, а сама ж помолилась. Ну, помолилась. И, говорит, знаю, что надо выходить замуж. А я себе, говорит, не могла представить такого. Да не, ни в коем случае. Он опять подходит: «Не-не-не-не-не-не-не-не, даже и не думай». А он говорит: «Ты знаешь что, я не буду жениться, пока ты не выйдешь замуж. Но если ты выйдешь первая замуж, то грех будет на тебе. Если надумаешь, подойди, скажи». А я ему, говорит, говорю: «До Киева буду бежать за тобой, проситься замуж». Проходит год. Я говорю, в совести чувствую, ну, неспокойно. Ну, а согласиться ни в коем случае. Не-не-не, это не моя пара, не мое все. Ну, и вот год прошел, и она ослепла. Говорит, я ослепла совершенно. Положили в больницу, обследовали, операцию на операцию готовят. Уже с вечера кушать не дали, уже подготовили к операции полностью. Утром делать операцию. Врачи не обещают зрения, говорят, попробуем, сделаем все, что можно, но надежды очень мало. А я же знаю, за что мне это. Я, говорит, всю ночь боролась с Богом, а под утро говорю, Господи, если я увижу, если вернешь мне зрение, пойду и соглашусь, и выйду замуж. Говорит, чудо, 6 утра начинает светать, и я, говорю, все вижу, и глаза мои совершенно здоровы, и она до конца жизни, по-моему, даже без очков читала, я сейчас точно не помню, но долгое время без очков читала, и она пошла, согласилась, и это была семья, Богом устроенная, Господь благословил так. Друзья, повелевает тебе Господь. Это принцип, который всем нам нужно усвоить в своей жизни. И, сестры, его понести своим детям, понести тем, с кем мы общаемся. У нас в лагере молодежном несколько лет назад был утренний час, и мне нужно было на утреннем часе у сестер проводить беседу. А я не готов был. Как раз 3 заезда, детский, подростковый, там, средний возраст, или 2 заезда перед этим, не помню. И я уже так устал, уже все, что знал, все рассказал, и надо было идти проводить этот утренний час. И я уже по дороге держу Библию в руках, иду по дорожке туда в комнату. А это уже не дети, это уже сестры от 16 там, и старше лет. Все такие уже и мудрые, и читают Библию, и я взмолился, Господи, нет у меня слова, дай мне хоть что-нибудь, мне надо пищу дать, это же молодежь, собрались на несколько дней, а я вот сейчас иду, совершенно не готов, так пусто. Ну и пришла мне мысль из книги Есфирь, когда Бог отнял сон у царя, ну сказать сестрам мысль такую, что Бог не опаздывает, никогда не опаздывает. И вот я им прочитал и попытался начать эту беседу, и вдруг наша беседа совершенно меняется на другую тему. Кто-то из них задал вопрос, а Есфирь удачно замуж вышла? А я никогда так и не думал, удачно или неудачно. А ну давайте порассуждаем. У них такой богатый был букет, они так это образно, я ни до того, ни после того никогда не слышал. Они стали и о платьях, и о еде, и об уборке помещения, и о вазах, и о парфюмерии, и обо всем, а все в избытке. Сестры, хорошо вышла замуж, удачно? Ну да, наверное, хорошо. Счастлива была? Ну да, наверное, счастлива. Ну а я потом думаю, подожди, счастлива. Ну не платье, а счастье. А ну-ка, сестры, а ну-ка расскажите, как вы думаете, жених хороший был? Опять очень такие, ну, хорошие рассуждения, здравые, трезвые, я порадовался. Ну, посчитали, лет 40 разница. Хотите так? Нет, не хотим. Ну хорошо, а как там вот по духовному? У них были какие-то общения, что-нибудь? Да не, ну язычник, о чем там разговор? У него только война на уме, да там вот эти все дворцовые интриги и так далее. Ну а отношения какие? А помните, как Есфирь говорит, 30 дней я не звона, если появлюсь на глаза, и голову снять могут. Хотите такого мужа? Нет, не хотим. Так счастливо или несчастливо? Не платья не хотим, ни парфюмерии не хотим. Нет, несчастливо. А потом, а ну давайте посмотрим с позиции вечности. Вот мы придем на небо и спросим, Есфирь, ты оказалась на самом переломе, твое служение было нелегким, но ты спасла народ, и не только свой народ израильский, всю линию вот Иисуса Христа, там был занесен меч, там был замысел дьявола уничтожить Израиля, полностью уничтожить, чтобы не пришел Спаситель в этот мир. История и судьба спасения была вот там сосредоточена, и она оказалась на этом месте. Да, она плакала не один раз в своем дворце, и от такого мужа, Лапидофа, или как его назвать еще, как вот здесь у Деворы был, но я в это слово вношу, я не знаю этого человека, может быть, он был неплохим, но по служению, по его позиции, он бы должен вместо Варака выйти первым, и я как бы уже, ну, нарицательно я говорю это имя, вот, может быть, Есфирь бы хотела, да лучше бы его вообще не было, да лучше бы, ну, я думаю, что мы, никто даже плохим мужьям, никто из вас не хотел смерти, или вот как сестра рассказывает, что ушел в мир, или там изменил, или еще как-то. Но, друзья, я думаю, что не радовалась она. И вот, если рассмотреть с этой точки зрения, плакала там во дворце, нередко вспоминала вот своих родных, близких, друзей своих, молодежь своего возраста. И, может быть, и задавала вопрос: Господи, а почему такая судьба? Друзья, но это была не судьба, это было служение. И я уверен, что когда мы встретимся пред Богом, там с Есфирью, она скажет: счастлива была, исполнила, служение исполнила, сделала то, что Бог определил, и это не несчастье было. Сестры, много есть таких вот моментов в жизни нашей, что как бы без друга не можем. И вот здесь враг говорит: если ты пойдешь со мною, то пойду и я. Скажите, почему этот, ну, довольно мужественный человек, мужчина, ну, уважаемый в Израиле, и вдруг без женщины, без Деворы не хотел идти на такое вот мероприятие, чтобы победить? Ведь он реально понимал, и Девора здесь ему говорит, что если я пойду, то слава ж уже не тебе будет, и это как-то унизительно, тем более на Востоке. Знаете почему, друзья, сестры, знаете почему? Потому что с нею Бог был. А он знал: без Бога пойдешь, ничего не получится. Бог с нею был. Мы в 2009 году заехали в Монголию, и чуть раньше нас, на несколько дней, приехал брат один. Ну, я не называю его имени, из Западной Украины. И мы там с ним так разговорились, побеседовали. Он говорит: ты знаешь, як я приехал сюда? Я говорю: та не знаю, откуда же я знаю. Це все жінка, це все жінка. Все понимаете украинский, да? Це все жінка. Якби не жінка, я б був ніхто. Я б ні проповідником не був, ні служителем не був. Я був би ніхто, це все жінка. Я говорю: я не пойму, как жінка. А отак жінка, я то їду, то не їду. Там, в общем, он організовував групу: то їду, то не їду. Їду, не їду. Потом приїхав до мене, говорить: все, я не їду. А вона мені каже: що? Ти усіх заколотив і ти не їдеш? Так, іди в ванну, я зараз сумку соберу тобі, час до поїзда осталось, ти їдеш. І я, говорить, поїхав. Якби не жінка, я б не поїхав. Друзі, ну, Бог з чоловіком. А я потім немножко розповідав, і говорять, він правду сказав. Он правду сказал. Настолько мудрая жена у него, настолько она его дополняет, настолько она, ну, вот, духовность вносит в него, что если бы не она, то действительно, наверное, он был просто рядовым членом церкви. Друзья, Господь с тобою. Вы знаете, мне недавно пришлось беседовать с одним молодым братом. Ну, так он никак жениться не может, и надо помогать, а как ему помогать? Ну, и беседую с ним, а он такой еще со вкусом человечек, и такой вот бы, ну, там бы где-то выбирал так себе получше, а самому уже много лет, а хочет помоложе себе. Ну, я ж не скажу так, как эта сестра: посмотри на зеркало, на себя в зеркало, там, обидится человек, мы не имеем права обижать, надо утешать и как-то так. Но, вы знаете, я начинаю беседовать: давай мы с тобой пост, молитву назначим, и кого Господь пошлет тебе, как Господь ответит, то так ты и поступишь. А он смотрит на меня: так а как, а я же должен полюбить, а если я не полюблю, ну я долго с ним, ну ты пойми, Бог не, примеры привожу, Бог не посылает плохо людям, всегда хорошо, всегда пойми, тебе с Господом надо, тебе это никак не понимает. А я потом ему говорю: ты знаешь что, вот ты в собрание ходишь через 3 на 4, а то и реже, ты духовно ослабел, ты даже вот сейчас не хочешь пойти на то, что, казалось бы, в данной ситуации, конечно, помолюсь, давай помолимся, как Бог ответит, я согласен, 100%, я это, а ты и этого не хочешь. Я говорю ему: ты знаешь, если бы ты моей дочери предложил, я бы точно не дал согласия. Ну, я не допускал мысли, что там что-то может, потому что разница в возрасте большая. Я бы точно не дал согласия на это самое, на такой брак. И не потому, что мне не нравится лицо твое, или имущественное положение, или там голос, или еще что-то не нравится, а потому, что ты не хочешь с Богом, ты не хочешь решать вопросы с Богом, ты не хочешь, чтобы Господь был с тобой. Ну, как можно доверить? Ты пойми, что и другие же родители видят тебя. Ну, потом, правда, через некоторое время мне говорят: а знаешь, какие заставки на этом самом, на компьютере у этого брата? Я говорю, не знаю, да там же твоя дочка, чтобы ты знал. Ну ладно, думаю, значит, наверное, надо было ему такую прививку сделать. Друзья, Господь с нею был. Славик Германюк на общении в Курске, кто был, помните, рассказывал, как в Хабаровске они в гостинице приехали на свидание к отцу, и в гостинице были, и просили: мама, телевизор включи, мама, включи телевизор. И час осаждали ее, а мама встала на колени и помолилась Господу, чтобы Господь защитил. И говорит, прошло несколько минут, и мы все выстроились в очередь к дверям определенным. И говорит, только выходили и опять заходили. Мы, говорит, знали, Господь с мамой. Если мама помолилась, плохо будет всем. Друзья, Господь с нею. А вот от Саула Господь отступил. И вы помните, к волшебнице, тоже к женщине пошел, к волшебнице, говорит, оставил меня Господь, тяжело мне очень, вызови хоть Самуила. Сестры, когда Господь с вами, вы сильны в служении, вы сильны в деле, вы сильны сделать то, что Господь вот определяет для вас. В песне Деворы, 5 глава, 7 стих, чудесные слова. Я когда первый раз читал, может, не первый раз, как-то думаю, Девора немножко как бы похвалилась, а потом при рассуждении я понял, что это истинное положение ее. «Пока не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле». Сестры дорогие, есть принципы материнства в физической жизни, а есть материнство в нашей духовной жизни, в наших церквях. Как-то Александр Валентинович Никитков приводил пример, что в годы гонений он только освободился, а в Рязани у них сильно тогда сажали. Только выйдут служители, опять сажают. И, говорит, я только освободился, и умер один старичок. Дедушка один умер. И такой он был молитвенник, и такой он был жертвенный, и такой он был внимательный ко всем. И я, говорит, когда говорил проповедь, я прочитал: «Ангелу церкви напиши». И обращаясь ко всем, я, говорит, сказал: «Вот он, ангел церкви, вот он». А там кагибистов было очень много. И я, говорит, показываю на них и говорю: «Вы нас сажали в тюрьмы. Вы хотели церковь разрушить. Вы думали, мы ангелы? Не мы ангелы, он ангел. И пока такие есть, вы их не увидите. Пока такие есть, церковь жила и будет жить». И вот Девора говорит: «Я мать в Израиле». Сестры, материнство без мужа, ваше материнство, позвольте так скажу, оно более зрелое, оно более объемное, оно более объективное. Материнство в семье, когда вам нужно все вопросы решать, когда вы по приходу вечера мужа не расскажете ему, кого надо наказать, кто провинился, а когда нужно все вопросы решать самим. И не просто наказать, а вот как сестра Оля рассказывает, уже наказание не помогает, тут надо поплакать, помолиться, и самой надо попоститься. Сестры, но это не единственное материнство, к которому призывает вас Господь. В тех церквях, по местных церквях, где вы находитесь, народ Божий очень нуждается в вашем материнстве. Там обязательно есть легко ранимые, там обязательно есть незамеченные, там обязательно есть люди, у которых не получается контактировать со всеми, не получается духовно подниматься. Они очень нуждаются в чувствительных людях, в тех, которые сами пережили, в тех, которые могут сочувствовать. И вот в 31 стихе такие слова: «Любящие же его, да будут как солнце восходящее во всей силе своей». Любящие да будут как солнце. Сестры, содействуйте своим материнским даром, своим материнским сердцем, зрелостью материнской содействуйте, чтобы любящие Господа возросли, чтобы расцвели, чтобы церкви наши стали красивыми. Это ваше служение. И я бы так и сформулировал мою проповедь. «Я мать в Израиле». Это ваше служение. Несите это материнство до пришествия, красивое материнство, нужное материнство. Сестры, но в этом материнстве вот жертва большая, и содействовать – это тоже снова жертвовать, это снова не быть вот как… Но у вас тоже есть потребности, и каждый человек тоже в чем-то нуждается. Это значит оставить все, это отдать все. Это не искать своего, это полюбить свое положение. Вот Иисус, когда пришли, чтобы взять его мать и братья, и ему говорят: «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне». Вы помните, как он сказал? Показал на учеников: «Вот сестра и брат и матерь». исполняющие слово мое. Вы знаете, я понимаю, как братом быть. Ну, может, не до конца. Но вот я тоже так думаю, что я меньший брат у Иисуса Христа. Он старший брат, первородный у нас, а я ему брат. Но как матерь Иисуса, вы представляете себе, вы могли бы прийти на небо и сказать: «Сынок, скажите такие слова». Мы привыкли говорить «Спаситель», мы привыкли говорить «Господь», «Господин», и это правильно, и это правильно, но Божья многогранность настолько, настолько объемная, настолько многогранная, настолько она имеет красоты много, что Бог вас определяет быть матерью самого Иисуса Христа, в материнстве, в церкви. Ведь церковь невеста, ведь мы когда-то соединимся, и никто нас разделить не сможет. Где церковь, где мы, где Иисус Христос, и в Боге мы соединимся. И вот для того, чтобы состоялось это, нужно ваше материнство. Сестры, Слово Божье говорит, что не запрещено, если вдовы вступают в брак. И с точки зрения, ну, церкви мы не запрещаем. Вы связаны, вернее, жена связана с мужем, доколе жив муж, а когда умрет, свободно выйти за кого хочет, ну, в Господе. Но апостол Павел в 7 главе 1 послания Коринфянам пишет: «Но блажение, если останется так». Но блажение, друзья, не потому, что... но будет чуть свободнее по жизненным обстоятельствам. Я понимаю блажение по тому служению, которое поручил Бог. И мое вам, ну, как бы пожелание такое: не ищите себе лапидофа. Это новые проблемы, это новые заботы, которые не нужны вам. Если Господь приведет вас к Воозу или к Давиду, то... соглашайтесь, если будет от Господа, но не ищите себе лишних приключений. Поймите красоту этого служения. Поймите, что в этом есть необходимость. Как вы думаете, Бог мог бы не допустить в вашей жизни такой судьбы и таких обстоятельств? Конечно, мог бы. Конечно, мог бы. И вы может, задаете вопрос: Господи, ну почему именно мне? Сестры, другой, наверное, не смог бы. Другая сестра, наверное, бы не понесла. Бог видел, кому поручить это большое и нужное служение. Да поможет вам Господь. Да поможет вам Господь быть послушными Его воле. И последняя мысль, которую я предлагаю вам: и покоилась земля 40 лет. Понимаете, о чем я говорю? Сестры, ваше служение пусть приносит покой и утешение. В дни Рождества, когда пели ангелы: «На земле мир, в человеках благоволение», пусть и наша с вами жизнь, и ваше служение принесут мир, и ваши семьи. Мы об этом и помолимся сейчас. Чтобы Бог давал вам мудрость, и чтобы удержал вас от раздражительности, от крика, от гнева, от ярости. И даже если когда-то не хватило сил, чтобы вы не отчаивались, снова становились на колени и просили у Бога этого мира, чтобы сердца ваши были наполнены миром. Чтобы земля покоилась, чтобы церкви, где вы находитесь, чтобы были в покое. Сестры, бывают у вас ошибки, бывают какие-то слабости, но если это временные какие-то моменты, то Бог поможет исправить, лишь бы это не было позицией жизни, лишь бы это не было вот нормой жизни, и Бог поможет вам, и земля покоилась 40 лет». Да благословит Господь всех нас, друзья, чтобы мы, объединенные любовью Господней, чтобы мы, объединенные желанием исполнить волю Божью, каждый на своем месте, до конца остались верными Господу. Аминь.